Кордова. Рамбам родился в семье раввинов и судей в городе Кордова в Андалусии в 1138 году. О его детстве у нас очень мало сведений. Под властью династии Омайядов 755-1031 годы Кордова, которая в 1000 году считалась городом с самым многочисленным населением в мире, около 400 тысяч жителей, достигла своего высшего расцвета в качестве экономического и культурного центра. Городская библиотека, основанная в X веке калифом Аль-Хакамом II, насчитывала около 400 тысяч книг. Для сравнения отметим, что библиотека Бенединского монастыря Сен-Гален, одна из крупнейших на католическом Западе, насчитывала только 400-600 томов. Во времена Рамбама Кордова клонилась к упадку, но, несомненно, уже в Кордове Рамбам начал открывать для себя не только еврейскую мудрость, но и мусульманскую философию, которая все еще изучалась и развивалась в Кордове. В 1148 году Кордову завоевали аль-Мухады, Мувахидун, что радикально изменило жизнь всех немусульманских жителей города, в том числе семьи Рамбама. Движение Мувахидун известно было своим крайним религиозным фанатизмом. Оно призывало к очищению ислама и к священной войне против его противников. Аль-Мухады начали распространять свои идеи огнем и мечом в 20-х годах XII века в Северной Африке, а закончив в 1145 году завоевание Марокко, они двинулись на север, в мусульманскую Испанию. Придя к власти, аль-Мухады провозгласили конец той религиозной автономии, которой пользовались до сих пор не мусульмане, а именно благодаря этой автономии были возможны культурные контакты между мусульманами, евреями и христианами в X – начале XI веков. Новый режим потребовал, чтобы все евреи приняли ислам, что привело к отмене общинных религиозных учреждений и независимой общинной организации. Правда, аль-Мухады не обращали внимания на то, что делают люди дома, требуя признать ислам внешне, на словах. Это позволяло евреям тайно соблюдать заповеди. Отныне для них существовало три возможности. Принятие ислама при возможности тайного соблюдения еврейского образа жизни, смерть в качестве наказания еретику, пойманному за соблюдением еврейских заповедей, или изгнание. Естественно, такое положение было весьма затруднительным для евреев. Стали появляться те, кто сомневался, стоит ли упорствовать в своей вере, ввиду того, что восприятие Бога у воинственного и победоносного движения Мувахидун по существу мало отличалось от еврейского. Вдобавок, среди самих евреев возникли разногласия. Одни в этой безысходной ситуации считали возможным для виду принять ислам и продолжать тайно соблюдать заповеди, другие видели в этом осквернение святыни, ересь и предательство, более опасные, чем открытое вероотступничество. Ввиду этих проблем отец будущего философа Раби Маймон с семьей в 1148 году покинул Кордову, избрав изгнание. Во время их скитаний Рамбам получил основные знания не только Торы и Талмуда, но и астрономии, математики, механики, медицины, философии и теологии, черпая их как из арабских, так и из греческих источников. Рамбам был знаком с сочинениями Аристотеля и с опирающейся на них мусульманской философией. Как мы видели, эти знания в течение XIII века проникли на христианский Запад и побудили христианских мыслителей как-то на них реагировать. Все еще странствуя, Рамбам закончил свой трактат о логическом искусстве, написанный по-арабски. Это составленный в учебных целях краткий словарь терминов аристотелевской логики и философии. Книга демонстрирует, насколько свободно Рамбам владел аристотелевским методом. Какое значение может иметь то, что это философское сочинение хронологически предшествует основным галахическим сочинениям Рамбама?